Захар Лыков. Когда Господь Бог сверкнет напоследок зелеными глазами, предъявит роду людскому свой счет, на птичку он сделает здоровую скидку. Теоретически Монтень подковал меня неплохо, и я усвоил, что в Огневе никаких серьезных дел затевать нельзя. Но то теоретически. А вчера вечером, переполненный недобрыми чувствами, я рванулся было к Лыкову, если бы не птичка, которая допрыгала до двери и застыла на пороге, как распятая Мадонна, вполне могло случиться, что нахулиганил бы я с непредсказуемыми последствиями. Задержала меня птичка, утихомирила, а наутро, трезво обсудив со мной предстоящий разговор, благословила, и я потопал к Лыкову. Почему сразу к Лыкову, а не к Алексею Фомичу? А потому что его птичка велела не беспокоить, никаких новых подробностей он не добавит, поскольку вся тогдашняя беседа с Лыковым продолжалась не больше минуты, и от одного воспоминания об этой унизительной минуте старика трясло. Нельзя больше подвергать его подобным испытаниям, может и не выдержать. Прежде чем открыть дверь, Лыков долго разглядывал меня в глазок, прикидывая, наверное, с какими намерениями явился к нему этот не слишком доброжелательно настроенный человек. Удовлетворившись безмятежным выражением моего лица, Лыков загремел цепочками и затворами и, не приглашая пройти, спросил глазами: «Ну, какого дьявола?» Я же, наоборот, сердечнейше ухватил и пожал его руку, и, плевать на приглашение, прошествовал из коридора в гостиную, где уселся в удобнейшее кожаное кресло. До крайности недовольный моим вторжением, Лыков пошел следом и в упор спросил, чего надо, лишь расселся. — Хорошее кресло, — похвалил я, — будто утопаешь в роскоши. У Алексея Фомича такого нет, хотя мог бы, как некоторые, вывезти из Германии. Так ни хрена он и не вывез, кроме осколков. Не квартира у тебя, а музей. По полтиннику за вход брать можешь. У Лыкова я, как почтальон, раза два-три бывал в прихожей на кухне. Дальше он меня не пускал, и меня поразило несоответствие между хозяином квартиры и ее обстановкой. Несмотря на высшее образование, Лыков в общем целом был обыкновенный лапоть. Ни ума, ни культуры институт ему не прибавил. И выглядел он на фоне своей квартиры не хозяином, а задрипанным полотером, который сейчас надрает паркет, получит червонец и, матерясь, пойдет пить водку. Лыков и настоящий антиквариат — это при его-то бывшей майорской зарплате. Знаете, бывают в жизни такие несоответствия, которые бросаются в глаза. Мне, к примеру, всегда было смешно смотреть на Никиту Сергеевича в шляпе. Ему куда больше шло простое кепи. Или обратный пример. Элегантно одетая в мехах пожилая дама, а на пальце дешевенькое обручальное колечко вызывает уважение. Так и представляешь себе, что лет 35-40 назад молодой муж ночами вагоны разгружал, собирал рубли вот на это колечко, и нелегкая поначалу семейная жизнь перешла в долголетнюю и счастливую. Будто, скажем, квартира Васи Трофимова или Алексея Фомича никакого несоответствия бы не было, поскольку и тот, и другой имели возможность приобрести и резную старинную мебель, и тончайшие фарфоры, картины старых мастеров, и золоченую люстру, будто из княжеского особняка, и целый шкаф не нынешних книг в кожаных переплетах. Хотя нет, вряд ли замминистра и генерал имели бы такую возможность, никакой зарплаты на такую роскошь не хватит. А Лыкову, видать, хватило. «Небось, 18 или 19 век, — с уважением сказал я, осматривая дам и кавалеров на стенах. А это, случай мне, Айвазовский?» Низенький мордатый Лыков впился в меня белесыми свиными глазками. «Говорит, чего надо, и мотай». «Айвазовский», — заверил я самого себя. «Не по наследству получил от автора?» «Тьфу, что я говорю. Твой родич, кажись, по лаптям работали. Какого черта? В таком случае возникает вопрос, — продолжал я, — а каким образом у тебя оказались картины и все прочее? Лыков распахнул двери. Топай отсюда, пока участкового не вызвал. Только не Лещенко, — испугался я, — лучше Костю Варюшкина. С чем пришел? — сдавленно спросил Лыков. — Ладно, ответь на вопросы, тогда, может, уйду. Откуда у тебя, отставного майора юстиции, такие маршальские богатства? — И зачем? В картинах ты ни хрена не понимаешь, книг не читаешь, разве что ночью под одеялом краткий курс. — Уходи добром. Свинячьи глазки сузились до щелочек. — Ни о чем нам с тобой не нужно говорить. — Ошибаешься. — сказал я. — Мы с тобой полсотни с гаком лет не разговаривали? — Не о чем было. Это раньше не о чем было разговаривать. Только сейчас и начнем. И такой интересный разговор будет, что захочу уйти, за мои протезы цепляться будешь. Подвывай, не уходи, побудь со мной еще минутку. — Хватит Ваньку валять. Чего надо, мотай. У меня свои дела. — Понял. Ахнул я, хлопая себя по лбу. Как сразу не догадался, хоть Германию тебе грабануть не довелось, но ты же в органах работал, а ваш брат имел законное право приобретать в спецмагазинах конфискованное имущество. Чего это все не помнишь? Не врачей-убийц или Николая Ивановича Вавилова, которого вы голодом уморили? Чувствуется, что... «Принадлежал интеллигентному!» Лыков снял трубку и набрал номер. «Ты, Полина, Лыков, где твой муж? Скажи, потом домоется, быстренько ко мне. Одна нога здесь, другая там». «Петька Бычков!» — обрадовался я. «Тоже школьный кореш, заслуженный охранник республики. Вот удача! Такой свидетель нам и нужен!» Я вытащил из кармана сложенные четверо лист бумаги. «Донос он любопытный накатал на тебя, между прочим». «Какой донос?» Лыков изменился в лице не очень сильно. «Теперь я понимаю, что с этой минуты он так и не пришел в себя. Обыкновенный, мало что ли...» Ты их читал, когда их мешками к тебе таскали. Но об этом успеем, подождем Петьку. Как это у вас в органах называется? Очная ставка? Лыков присел, закурил, из-под лоби меня побуравил и снова набрал номер. Полина, пусть Петька сидит дома и ждет сигнала. Все. Выкладывай без шарат. Раскалываться будем, гражданин Аникин, или в молчанку играть? Я коротко заржал. «Из вашего лексикона где-то читал. Ты бы волокордин или чего-то в этом роде выпил, морда у тебя кровью налилась, как поет мой Андрейка, и как из арбуза из вас брызнет сок. Ради свидания с тобой к внуку не пошел. Внука на Лыкова променял. Хоть оценишь? Он тебя дождется, и ты от него. Жмот ты, Захар. Сигареты не угостил, придется курить свои. Филипп Моррис. Я закурил. Других не употребляем, пенсия не позволяет. Лыков с натугой усмехнулся, уселся поудобнее и стал меня изучать. Морда у него в самом деле сильно побагровела, и дышал он нехорошо, с хрипом, но взгляд был тяжелый, скверный, профессиональный, отработанный на допросах взгляд садиста. Так он, наверное, смотрел на Андрюшку, молодого, могучего, красивого, беспомощного в жерновах этой жуткой мельницы. Не дай бог зависеть от человека с таким взглядом. Раньше я этого не замечал, да и личина у Лыкова была другая. Борец за чистый моральный облик, интересы ветеранов. «Сказать, о чем ты думаешь, Захар?» «Эх, думаешь, ты было время, когда я из этого обрубка Гришки Аникина мог сделать лагерную пыль. И почему-то я одну ветвь отрубил, а вторую оставил». Лыков молчал. «Ну и хрен с тобой, молчи, впитывай информацию, ничего для себя полезного и приятного ты из нее не извлечешь. «Хорошие были времена, да прошли», — продолжал я. «Те времена укромные, теперь почти блинные, когда сорока огромные брели в этапы длинные». «Брели или плелись?» «Точно не помню». «И люди какие? Берия, Бакумов, Меркулов, Кабулов. Рыцари без страха и упрека, у каждого в кабинете портрет Дзержинского и умывальник, чтобы руки всегда были чистые. Сказочные времена. А сегодня что? Какому богу молиться? Перед кем глаза закатывать? Священный восторг испытывать? Тоска, Захар. Ценным имуществом полным-полна коробочка, а власти нет. Хотя кое-какая осталось. Недаром один умный человек сказал, что тебя не то чтобы боятся, но опасаются. Не молодежь, конечно, молодежи на вашего брата начхать. Опасаются те, кто помнит